Но ведь вы благоразумный человек, Люсьен, и, находясь у самого первоисточника, отлично знаете цену известиям. Вам следовало бы останавливать ее, — заметил с улыбкой Альбер. «Как я могу, когда даже ее мужу это не удается?» — спросил Люсьен. «Вы знаете характер баронессы. Она не поддается ничьему влиянию и делает только то, что захочет». «Но будь я на вашем месте, — сказал Альбер, — что тогда? Я бы излечил ее. Это была бы большая услуга ее будущему зятю». «Каким образом?» «Очень просто. Я дал бы ей урок». «Урок?» «Да. Ваше положение личного секретаря министра делает вас авторитетом в отношении всякого рода новостей. Вам стоит только открыть рот, как все ваши слова немедленно стенографируются биржевиками. Заставьте ее раз за разом проиграть 1100 франков, и она станет осторожнее». «Я не понимаю вас», — пробормотал Люсьен. «А между тем, это очень ясно», — отвечал с неподдельным чистосердечием Альбер. «Сообщите ей в одно прекрасное утро что-нибудь неслыханное, телеграмму, содержание которой может быть известно только вам. Ну, например, что накануне у Габриэль видели Генриха IV. Это вызовет повышение на бирже, она захочет воспользоваться этим и, несомненно, проиграет, когда на следующий день Башан напечатает в своей газете утверждение осведомленных людей, будто бы короля Генриха IV видели 3-го дня у Габриэль, не соответствует действительности. Этот факт никогда не имел места. Король Генрих IV не покидал нового моста». Люсьен кисло усмехнулся. Монте-Кристо, сидевший во время этого разговора с безучастным видом, не пропустил, однако, ни слова, и от его проницательного взора не укрылось тайное смущение личного секретаря. Вследствие этого смущения, совершенно незамеченного Альбером, Люсьен сократил свой визит. Ему было явно не по себе. Провожая его, граф сказал ему, понизив голос, несколько слов, и тот ответил: «Очень охотно, граф, я согласен».